Вообще-то нас Господь так чудно создал, что вот каждый урок, новая мысль, где-то мы там по полочкам это откладываем, если успеваем, что так не просто не кучей. Ну и сейчас, в конце уже вот этого дня, когда столько много мыслей, еще набраться, чтобы нам и выслушать вот эту тему о помышлении. Что мы способны с вами думать, обдумывать, Бог нас создал. И когда я сейчас прослушал вот эту тему «Дорога цена души», мне как-то еще больше стало дороже, что действительно Бог нас создал по образу своему, что человек, как личность, он способен думать. Я как-то был там в Средней Азии, в одной семье, и отец рассказывает, говорит, что сын их, он сконструировал машину сам. И вот говорит, когда еще до того, задолго до того, как сконструировать машину, он говорит: папа, ты хочешь узнать, какая у меня будет машина, какую я машину сделаю? Берет ручку, листок бумагу и раз нарисует. Нарисует, вот такая у меня будет машина. Но потом время проходит: папа, ты хочешь, чтобы знать, какая будет у меня машина? И опять раз и нарисует. А сейчас она уже не нарисована, она вот уже сконструирована, он ее сделал. Он ее вынашивал в мыслях. То есть человек, он как творческий в мыслях, он может фантазировать, воображать и даже и материализовать, как-то сделать. А другая сторона, братья, ответственность вообще за наши мысли. Больше всего мы об этом будем говорить. И хотел бы сразу так вспомнил один такой случай, когда мы работали на заводе, и несколько братьев у нас было, и во время обеда мы вместе в столовой собирались. И так за столом, когда проводили обедочный перерыв, и это каждый день, и проводили просто такие разговоры, о том, о другом, этом как-то радости было мало. И один брат решил как-то направлять, чтобы наши братские, они были как-то более плодотворными, могли размышлять, пообедав, пообщаться еще по-братски. И когда он попытался, это раз, другой раз, а один брат, он так, сознательно, воспротивившись этому, он так, откинувшись за столом, сидел, говорит: а я сижу и думаю, где бы мне достать цемента. Он сознательно, то есть противился, он не хотел, чтобы мысли направлены были о Слове Божьем, о Господе. Это брат был член церкви, это брат был проповедник. Вы знаете, на сегодня, сколько мне известно, его ужасное положение. Он отлучен от церкви, и он даже не верит в Бога. Даже не признает, он отвергает все. Это страшное состояние, когда человек не контролирует, или вернее противится, как-то направлять помышление. Итак, наши братья, беседа будет «Помышление». Что это такое? Мне очень, может быть, не хватало как-то мудрости эту беседу составить и себе облегчить. Я задавал сам себе вопросы, какие меня волновали, и через Слово Божие на эти вопросы отвечал. Поэтому так эти вопросы буду зачитывать, и на эти вопросы мы будем отвечать. Вначале, братья, определение. Вы заметили слово «помышление» – это не мысли, да? И что это такое «помышление»? Так себе записал такую формулировку. Может быть, это не до конца она такая продуманная. Если есть у вас какие-то мысли, можете обогатить. Это мысли, которые прошли через мое сердце или с которыми я отождествился. Они могли родиться в моем сердце или прийти извне. То есть, братья, это не просто мысль, какая-то помышление, это то, с чем я соединился, прошло через мое сердце. Мы встречаем. Это мысли, которые прошли через мое сердце или с которыми я отождествился. Они могли родиться в моем сердце, то есть из сердца. Они могли прийти извне, как искушение или же какая-то мысль, даже не только искушение, а добрая мысль. Она пришла извне, и я начал ее думать, размышлять над ней. Это будет помышление. Места Писания такие: помысел сердца, это Деяния апостолов 8:22, и Бытие 6:5, мысли и помышления сердца, зло от юности, это Господь говорил перед перед истреблением этого первого мира. Братья, у меня будет много писания. Как? Деяния апостола 8:22 и Бытие 6:5. Братья, мест писания будет много, вы тоже успеваете, если так вот кратко. Бытие 6:5. Где в нас происходит помышление? Ну, внутри нас, братья. Потому что мы читаем в Писании, это Матфея 15 глава, 19 стих, из сердца исходят злые помыслы. То есть в сердце там, во внутреннем человеке. Или Матфея 16 глава, 7-8 стих, что помышляете в себе? Это Христос говорит, что помышляете в себе? Значит, внутри нас. Ну, это же место или параллельное Луки 5:22. Что вы помышляете в сердцах? Марка 2:6. Помышляйте в сердцах своих. Ну и так как-то обобщим, братья. Помышление происходит внутри нас, в наших сердцах. Какие бывают помышления? Вообще, какие они бывают, помышления? Если так можно поделить, то помышления можно поделить на две разновидности. Писание их делит, это духовные и плотские, или же земные и горние. Можно такие места Писания записать. Это Колоссянам 3:2, Римлянам 8:6 и Филиппийцам 3:19. Теперь, братья, чтобы как-то, что это за помышления или какие эти помышления, земные и небесные, или же духовные, плотские, они что-то в себе содержат. Можно так сказать, что суть вот этих земных или плотских, одна суть будет, внутреннее содержание этих мыслей будет такова. Суть этих мыслей – вражда против Бога. Это плотские мысли. Вражда, внутреннее содержание этих мыслей – вражда против Бога. Это Римлянам 8 глава 6 стих. И духовные, суть их, внутреннее содержание этих мыслей – это жизнь и мир. То есть они приносят жизнь, они приносят покой, они приносят мир нашему сердцу. Или следующий вопрос, что несет с собой помышление? Помышления, они, когда проходят через сердце, что-то после себя, какое-то последствие обязательно. В Писании мы встречаем, это 2 Царств, 13 глава, 33 стих, «Тревога в сердце». Это в жизни Давида, когда ему сказали об исходе его сына, то у него, когда пришли эти мысли, когда он начал об этом размышлять, у него появилась тревога в сердце, беспокойство. И там, от чего тревожится царь? Даниила 4 глава, 16 стих, там описано, что когда сон рассказал Навуходоносор Даниилу, и Даниил, когда погрузился в это размышление, то от этих мыслей он пришел в смущение. И тогда Навуходоносор говорит, от чего Валтасар смущается? Ну, и Даниил тогда говорит, что ненавистником бы твоим, вот значение этого сна. Он пришел в смущение от этих мыслей. Смущение. Или же, братья, духовную смерть. Мысли приносят духовную смерть. Это Римлянам 8 глава, 6 стих. И другое действие – это мир, радость, покой. Мысль, она доставляет просто какое-то беспокойство или, наоборот, внутреннюю радость. Следующий, братья, вопрос. От чего зависят наши помышления? Ну, братья, так это очень трудно сказать, от чего они зависят. Иной раз даже, ну так мы себе представляем, что мы как-то вообще даже ни о чем не думаем, хотя, наверное, такого и не бывает. Всегда человек о чем-то думает. И какие-то есть такие зависящие факторы, которые побуждают или направляют наши мысли. Ну, Библия тоже об этом говорит, от чего зависят наши помышления. И вот несколько таких мест из Писания хотелось бы тоже привести. Ну, первое, братья, это от состояния сердца. Притча 12 глава, 5 стих. Помышление праведных – правда. То есть, если сердце праведное, ну, соответственно, и направление мысли – правда от состояния сердца. Или же наоборот, помышление злых, то есть, состояние сердца злое, ну, соответственно, такие мысли. Как? Это притча 12 глава, 5 стих. А второе место – это притча 15 глава, стих 26. Ну и так можно сказать, братья, подвести итог. Это от состояния сердца, внутренней направленности, то есть куда внутренняя направленность, или от той информации, которую мы получили. Ну, информацию мы, братья, можем получать как через наши глаза, так и через уши. Ту информацию, которую мы получаем, она может давать и направление нашим мыслям. Это может быть греховная информация, которую мы услышали, она побудила нас к развитию наших мыслей. Это может быть сны, которые приводят человека в раздумие. Мы иной раз просто, когда проснемся, рады, что это было только во сне. И само опасное состояние, когда мы погружаемся о том, что нам приснилось, и думаем об этом, и, соответственно, даже и мысли такие, такое направление. То есть ту информацию, которую мы получили, она влияет на наши мысли. Или же ту информацию, которую мы получили когда-то давно, и так бывает, что приходят души из мира, они получили эту информацию через фильмы, видеофильмы, особенно вот эти фильмы ужасов, и их они просто преследуют. Соответственно, этого и мысли, может даже и сны, соответственно, этого, и они озадачены, они освободиться от этого не могут. Ну, не все, а некоторые, я помню, такие вот встречались. То есть усиленная молитва, вместе с ними им приходилось просто бороться, выйти из этого состояния. Это им мешало. И римлянам апостол Павел говорит в 12 главе 2 стих, что преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать вам, что есть воля Божия. Как будто бы вот тот багаж старый, он перекрыл дорогу к познанию, к размышлению, познанию воли Божией. Человек не может в это погрузиться. Это ему мешает. И та информация, она должна быть убрана. И это может сделать только Господь через Его Слово и молитву. Или Ефесянам 4 глава, 22-24 стихи, там Павел пишет, обновиться духом ума вашего, чтобы даже просто и наш ум был обновлен. Через глаза, братья, мы уже с вами говорили, Иов говорит, что завет положил я с глазами, чтобы мне не помышлять о девице. Значит, связь, когда человек получает информацию через глаза, а потом, соответственно, этому и мысли. Он говорит, завет с глазами, чтобы не помышлять о девице. Братья, у меня место не сказано, это не записано Иова, но там дословно. Завет положил я с глазами своими. Ага. 31.1. Иова. Ну, или Иова, или Иова. Следующий, братья, вопрос – это как Бог смотрит на наше помышление? Или же ответственен ли я, ну это как бы совместить, ответственен ли я за свои помышления? Это как бы два вопроса вместе. Первое, братья, Бог видит и знает внутреннее содержание наших мыслей. Местописание, Псалом 138, 2 стих и 23. «Ты разумеешь помышления мои издали». Помышления издали, Бог разумеет. Матфея 9 глава, 4 стих. «Видя помышления их», Христос видел их мысли. И это параллельное место Луки 9:47. Матфея 12 глава, 25 стих. «Зная помышления их», знал, о чем они думают. И 1 Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. Господь знает все движения мыслей. Просто вот наш мир мыслей, Господь их знает, в каком направлении, в какой направленности. знает все движения мыслей. И Бог предостерегает. Соответственно, этому Он как бы предостерегает, чтобы человек не погружался или опасался, есть худые, недобрые мысли. Такие места Писания. Луки, 24 глава, 8 стих. «Для чего такие мысли входят в сердца ваши?» Для чего? Ну, Христос предостерегал. Или же Второзаконие, 15 глава, 9 стих. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Предостережение или как бы опасение, что в твое сердце войдет беззаконная мысль. «Берегись». И ответ следующий, братья, я ответственен за свои помышления. Обратим внимание, братья, на вот эти уже прочитанные, приведенные места Писания, на слова «входят», то есть она вошла, ты мог бы ее не допустить, или «не вошла», ты предотвратил, чтобы она не вошла, для чего ты допустил, то есть это в твоей власти было, ты допустил эту мысль, или слово «вложить», она как бы не только ты ее допустил, а ты дозволил ее так уложить в сердце твоем, что эта мысль пошла в ход, вложить. Ты мог бы предпринять, чтобы этого не было. Деяния апостолов, 5 глава, 3 стих, где Петр говорит Анании и Сапфире, для чего ты допустил сатане вложить мысль в сердце? И еще, братья, ответственность за наши мысли, это Иеремия 6 глава, 19 стих. Здесь Господь говорит так, «Приведу на народ сей плод помыслов их». Значит, плод, то, что человек в мыслях родил, в мыслях это выносил, это могло и не осуществиться, но в мыслях у него это произошло. И потом Господь говорит, это как наказание, это как просто человек получит то, что в мыслях он выносил, он получит это. Он говорит так, что приведу на народ сей плод помыслов. Я, братья, привожу такой этот пример, как случилось у нас в семье. У нас, по-видимому, в родстве, в поколениях кто-то болел туберкулезом. И поэтому наши дети почти все, когда ставят им манту, покраснение. Ну, а врач, наша участковая, ну, всегда так, она уже это знает, что вообще-то семью нашу, и что дети-то не болеют туберкулезом, но какое-то предрасположение к этому есть. Поначалу с первым особенно было беспокойство, трудности, а потом они относятся хорошо, но все же всегда берут на заметку, как-то этого ребенка особо присматривают, если есть покраснение, увеличенная манта. В семье она у нас так часто бывает, у нас добрые такие взаимоотношения. И вот когда в очередной раз с ребенком я пришел на прием покраснения манты, и я у нее опять спрашиваю, ну, просто как бы утешиться, что ли, как отец переживает за своих детей. И она успокаивает, говорит, что это вовсе не значит, что ваши дети, они болеют туберкулезом. Это просто кто-то у вас в родстве болел. И я тогда и говорю, вот интересно, как Бог устроил человека? Ну, это же просто чудо, что мы не болеем, наши родители не болеют, это мы точно знаем. А где-то в родстве кто-то, и через поколение это передается. Ну, я хотел бы просто ее, хотя беседовали мы о Боге, чтобы она задумывалась, что такие серьезные моменты, а она мне еще больше сказала. Говорит, и не только это. Если кто-то в поколениях, в родстве вынашивал мысль об изнасиловании и не сделал, оно может в поколениях осуществиться. Это сказала врач, медик, да? Ну, я не знаю, это точно так это или нет, но слово говорит так, приведу на народ сей плод помыслов их. Это, братья, просто нас должно настораживать. О чем мы думаем? Мы ответственны за наше поколение, за наших детей. Это может прийти. Они думали когда-то, а Господь говорит, я это приведу. Помышление показывает, кто я есть. Это Иеремия 6 глава 19 стих. Помышление показывает, кто я есть. Если мы хотим беспристрастно дать себе как бы оценку, братья, то наше духовное состояние, оно определяется не по нашим делам, не по нашим поступкам, а по нашим мыслям. Что там внутри? То есть это точное определение. Каковы мысли, таков я и есть. Я есть в действительности то, что я думаю, не то, что искушение, братья, а вот в том, в чем я пребываю. Не какие-то разовые моменты, а в чем я пребываю, в основном провожу время, я таков и есть. Это местописание. Каковы мысли в душе его, таков и он. Притчи, 23 глава, стих 7. Исаия, 32 глава, стих 8. Честный и мыслит о честном. Если он действительно честный человек, у него нет лукавых мыслей, как бы обмануть, как бы обхитрить, как бы поступить. Честный мыслит о честном, потому что он таков в сердце. Во всех помыслах его нет Бога. Это Псалом 9 глава, 25 стих. Значит, мысли показывают, что то, что он выражает, то, что он говорит, он Бога в расчет не берет. Нет там Бога во всех помыслах его. Или это же местописание, которое мы говорили, помышление праведных, правда. То есть, если он думает о правде, о честном, это говорит о том, что его состояние праведное. И, братья, местописание, еще хотел бы с вами прочитать, это Евангелие Луки, 1 глава, стих 17. И предидет пред ним в духе силы Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Я когда об этом думал, вот задача Илии была, ну, можно сказать, очень большая ответственность. Чтобы не просто людей научить, как правильно жить, как правильно поступать, а научить людей, чтобы мысли у них просто в другую сторону повернулись. Там, когда в поколениях были их отцы, праведники, чтобы у них таковые мысли были. Образ мысли праведников. И поэтому и покаяние это было. Покаяние это означает перемена мышления. Это просто внутри, в сердце. И, братья, о чем мы думаем, то это и показывает мое состояние. Образ мысли праведного. То есть определенный такой уклад по нашим мыслям. Так получилось, как-то утром я встал рано, чтобы не было возможности, может быть, ну, что-то препятствовало в течение недели приготовиться к воскресному служению. Я встал, так подумаю, пораньше встану, чтобы приготовиться к слову воскресенье. Когда встал пораньше, я вышел на двор, слышу, в углярке, ну, кто-то уголь набирает. Ну, я просто подумал, что это там у соседей кто-то набирает уголь. А потом прислушался, нет, в нашей углярке. Я быстро туда пошел, подхожу, а там сосед набирает уголь. Ну, просто как-то, да, понуждался в этом. Ведра поставил, он... Я в таком, как-то сначала немножко в волнении испугался, говорю, что ты делаешь? А потом сам думаю, вообще... Воскресенье, такое искушение, перед тем, как, ну, как мне сейчас вот просто и к слову готовиться. И пока опомнился, он эти ведра взял и ушел. Да. С углем взял и ушел. Но воскресный день прошел, а на следующий день, в понедельник, мы работали. Там у одних отопление, верующая семья, отопление делал я, и тоже братья были. Ну, я просто братьям поделился и рассказываю, такой случай, вот так произошло. Ну что ты сделал? Ты хоть ведра-то забрал? Я говорю, да нет, я просто растерялся, он ведра взял и пошел. Один говорит, да надо было, говорит, его ломиком там, прямо в угляд. А другой говорит, да надо было это ведро и на голову там. Братья, образ мыслей праведников. Это были братья. Понимаете? Вот то, о чем мы думаем, мы сразу вот так вот примерно и выдаем. Конечно, ломиком не ударили его, ведро на голову не одели, но придет такая ситуация, где мы это осуществим. Образ мыслей праведников. И если бы, вот один автор говорит так вот просто, о чем мы сейчас думаем, да? Вот просто мы бы на плакатах высветили, мы бы просто ужаснулись, братья, какие у нас мысли. Просто ужаснулись, какие бывают мысли. И с одной стороны, просто Господь оказал нам милость, что мы не читаем мысли друг друга. Но ведь Бог видит, и Бог знает, и Он знает, что ты носишь имя, что ты называешься, а там даже и в мыслях у тебя нету праведного, что, может быть, утратил, потерял это. И, братья, просто так вот серьезно я должен быть, дать себе оценку. Вот каковы мои мысли? Ну, я таков и есть. В действительности я это и представляю. Тот багаж, который у меня есть, я таков и есть. Следующий, братья, вопрос. Пытается ли сатана повлиять на наши помышления? Ну, если так, вообще мысли – это что-то духовное. Я до конца здесь себе не представляю, что это. И до такой мысли до конца согласиться, что это дух, да, не могу. Но направление в Писании есть. И оно написано, чей дух исходит из тебя. Ну, когда человек выражает мысли, он выражает какую-то направленность. Можно сказать, что ну, какой-то дух исходит из него. Через мысли какой-то дух. И когда Петр говорит, Господи, будь милостив к себе, он выражал мысли, да? Но через это подходил сатана. И Христос говорит, отойди от меня, сатана. Значит, может, сатана может влиять на наши мысли. Такие места Писания, Деяния апостолов, 5 глава, 3 стих, допустил сатане. То есть сатана, он как-то пытался, он искал это, и ты просто допустил это. И как это еще место мы с вами привели, братья, за мыслями Петра стоял тоже сатана. Еще, братья, сатана вот в сегодняшней атмосфере такого дух времени, он просто мастер, каким образом направить наши мысли. Искусный мастер. Он сегодня не делает так, чтобы люди ходили нагими. Это даже не столько он заинтересован. Он раздевает людей часть сверху, часть снизу. Для чего? А для того, чтобы, получив информацию глазами, остальное человек доделывал в мыслях. Я как-то еще раньше задумывался, вот, допустим, просматривают фильм. И когда просматривают фильм, ну там такого не показывали, что они говорят. Они говорят вот то-то и то-то и то-то. Или прочитывают книгу. Книга обрывается, там не написано то и то. Они говорят, вот то и то, ну, дальнейшее событие, ход событий. А потом только понял, вот где мастерство сатаны, он в чем уловил. Он дает наводки и обрывает, а остальное человек додумывает, дофантазирует в мыслях. Вот таким образом и оголяет людей. Остальной человек в мыслях, он делает это грех. Поэтому, братья, он улавливает нас очень часто, чтобы направить наши мысли. И через различные порнографии, вот эти ну, разные рекламы, через сны, сатана тоже пытается повлиять на наши мысли, чтобы человек начинал фантазировать, додумывать, обдумывать, и грех совершал уже в мыслях. Поэтому это сатана влияет на наше помышление. Братья, вот содержание этих мыслей нечистых, я вот так себе представлял, что когда мы жили в Павлодаре, там получилось так, по соседству соседи, они заимели волчонка. Где-то они там поймали маленького волчонка. И вот он маленький щеночек, он вреда еще никому не приносил, такого очевидного. Но когда он пробегал, как он только по улице пробежит, все сразу собаки, даже которые не видят, они внутри, вот во дворе, они сразу гривы поднимают, все настораживаются, вой собак, лай собак. А он вреда не приносил. Вот, братья, мысли нечистые, они точно так же, если мы бодрствуем, они сразу же насторожены, что это нечистая мысль. Это Дух Божий, он побуждает, чтобы мы как-то предостереглись. Внутренняя настороженность. Это местописание, где апостол Павел говорит филиппийцам, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе». Бог дал детям Божьим, возрожденным, такое внутреннее руководство, мир, покой. И когда только нечистая мысль, вот она, как-то брат один сказал, это коридор, мысли — это коридор борьбы, она как только направляется в наше сердце, как искушающая мысль со стороны, там сразу настороженность, там сразу тревога, там сразу беспокойство. И если мы бодрствуем, мы просто сразу не допустить, не дать ей место, чтобы она просто туда проникла. Это, братья, наша уже ответственность с вами. Ну и еще такой вопрос, бывает ли двойная направленность в помышлении? Вот почему-то такое есть, двойственность. То ли это от внутреннего состояния человека, скорее всего, это так, но места Писания об этом говорят. «Исправьте сердца двоедушные». Это Иакова 4:8. Или Иакова 1:18. «Человек с двоящимися мыслями нечист во всех путях своих». В чем-то не тверд. Не тверд во всех, прошу прощения, братья, во всех путях своих. В чем-то он просто не бодрствует. Он не имеет таких точных таких оснований. У него двоятся мысли. То так, то это. И так правильно, и так правильно. Он колеблется. Не тверд во всех путях своих. Можно ли направлять, то есть управлять мыслями? Книга Притч, 20 глава, стих 5. «Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но разумный вычерпывает их». То есть, если предаться этим водам, в них можно просто потонуть. Мысли сравниваются с глубокими водами, просто человек может захлебнуться. Но разумный, он не дает им места. Он вычерпывает, он освобождается от этих. Как? Притчи, 20 глава, 5 стих. Или притчи, 23 глава, стих 4. «Оставь такие мысли твоим». Это я могу направлять или управлять. Оставь их. Оставь эти мысли. Не размышляй об этих мыслях. Петр говорит, первое послание Петра, 1 глава, стих 13. «Припаяшьте чресла ума вашего». Здесь, братья, дисциплина. Когда припоясанный человек, он подготовлен. И если мы не бодрствуем так, чтобы человек о чем только не думает. Мне случилось так, как-то вот в информационном отделе, когда собирают они проповеди, чтобы обрабатывать и вестник истины пускать, или еще какой-то материал. И, ну, братья говорили, что там, вот, допустим, в Сибири хорошо бы было, если бы братья передавали. Ну, и дали просто какую-то одну из сибирских братьев проповедь. Ну, чтобы посмотрел, как они ее обрабатывают. Конечно, меня это и насторожило, и такую почувствовал ответственность. Ну, я не знаю, была ли вообще тема у брата, его проповедь. Ну, тема была длинная, и потом так... В конце много таких вот пометок красным, помечено, где-то зачеркнуто, а в конце написано «обо всем и ни о чем». Вы знаете, братья, я пришел в страх. О чем только брат не говорил, о чем только он не думал и ничего не сказал. То есть он не дисциплинировал себя, он не, видать, не приучал себя, чтобы конкретно какую-то мысль сказать. И что такое он не хотел сказать? Зацепиться за это зацепиться. И когда это слышали, возможно, это эмоционально было, он, может быть, так эмоционально передавал, и какое-то оказало впечатление для слушателей, а когда это на бумагу занесли, там же эмоции туда не заносятся, да? И что такое он не говорил? И ничего он не сказал. Наша ответственность, братья, дисциплинировать наши мысли, упорядочивать, приводить их в порядок и направлять, припаяшьте числа ума вашего, бодрствуя, что, может быть, об этом и не стоит даже думать, это вообще второстепенные вещи, это не назидает, это не полезно. И о чем мы с вами, братья, еще сказали, мир Божий, который сохраняет наше сердце, оберегает, а ниже стих, там сказано, прочитаем это местописание, Филиппийцам, да. Там сказано, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Как раз вот направлять наши мысли, куда направлять. Обычно мы, это не было сказано, мы пытаемся это додумать потом, сказать или сделать свои выводы, и даже, может быть, испорченные выводы свои, потом это выносим, как будто бы это так было. Но здесь Писание говорит, направлять мысли куда? Что честно, что чисто, что справедливо, что добродетель, что похвала. О том помышляйте, туда направляйте свои помыслы. Ну и, братья, еще хотелось бы наше духовное помышление. Это очень важно. Вот этот стих, который мы сказали, о чем мы помышляем. И еще два места Писания. Я прочитаю, это книга, вторая книга Паралипоменон, 31 глава, стих 21. «Помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца и имел успех». Это Иезекия. Написано, «помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца и имел успех». Чтобы успех был в нашем служении, в хождении пред Богом, это центральные наши мысли, «помышляя о Боге своем». И Псалом 18, стих 15. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Здесь псалмопевец, он молится. Он говорит, Господи, да будут и слова уст, и помышления сердца. Это очень тесно связано. Что я в сердце помышляю, то я и на уста выражаю. Благоугодны пред Тобою. Ну, братья, хотелось бы так и уделить время. Еще у нас есть несколько времени для молитвы. Как мы здесь рассуждали, это большая наша ответственность. И в основном мы очень активны в наших мыслях. И какая наша ответственность за наши мысли? Чтобы так вот, как псалмопевец, помолиться, Господи, чтобы Ты направляй наши мысли, чтобы они были благоугодны пред Тобой, чтобы мысли были чистые, праведные, чтобы Господь мог... Вот когда мы читаем некоторые мысли, говорим, ну просто богатые мысли, у него такое богатое мышление, у него такие благословения через его труд. Он это получал и развивал в мыслях, и потом это стало достоянием других, чтобы и так было и в наших сердцах, и в наших мыслях. Давайте мы еще об этом помолимся. Аминь.